«Окей, доктор, теперь пойдемте». Джерри толкал впереди себя плечистого техасца, который продолжал говорить без умолку. «А в вашей Финляндии школы есть?» — спрашивал мистер Редмен, вовсе не думая спешить. «Две-три», — отвечал Джерри, пытаясь ускорить шаги. «Зато в нашей стране их много, и хорошие, и дорогие». Тут слова дворника потонули в сокрушительном грохоте и душераздирающих криках, вырвавшихся из класса. Расстегнув свою рабочую блузу, техасец достал два висевших на поясе длинноствольных пистолета и распахнул дверь. Затем он с деловитостью танка вошел в класс и спокойно сказал: «По местам?» Он оглядел просторное помещение и потянул носом воздух. «Опять здесь курили марихуану. Кто позволил?» «Профессор Минвегин разрешил», — ответила беловолосая девочка, которая в начале урока угостила Бобо сигаретой, содержащей гашиш. В классе царил полнейший разгром. Почти все парты были разбиты вдребезги, карты и таблицы изрезаны ножами и изодраны в клочья, а стены и потолок залиты чернилами. Под перевернутой доской лежал Бобо, связанный по рукам и ногам и весь измазанный томатным соком. «Развяжите старика», — сказал дворник, спокойно поглядывая на класс. Какой-то веснушчатый мальчик разрезал веревки, которыми был опутан Бобо, и помог профессору выбраться из-под тяжелой доски. Психолог, шатаясь, поднялся, бросился в объятия Джерри и громко зарыдал. «Я совершил психологическую ошибку, не принял во внимание их полового влечения. Я был уверен, что детерминирующая тенденция уже создала необходи...» «Отведите его проветриться», — обратился к Джерри дворник. «Я думаю, он тоже накурился этой гадости». Джерри увел друга наверх, а мистер Редмен остался выяснить обстановку. Стиснув пистолеты в своих огромных ладонях, похожих на хлебные лопаты, он постоял некоторое время молча, испытующе глядя на всех прищуренными глазами, и, наконец, сухо спросил: «Кто заплатит за это?» Ученики стояли маленькими группами среди нагроможденных обломков парт и молчали. Но вот Уэсли Кедзервуд, сын богатого коммерсанта и одного из учредителей ОСВ, выступил на два шага вперед и надменно сказал, доставая из нагрудного кармана чековую книжку: «Сколько, мистер Редмен?» Дворник неторопливо оглядел классную комнату и, подумав, сказал: «Этот раз похуже, чем неделю назад. А тогда ремонт и уборка стали в $2000. Юный Уэсли поиграл золотой паркеровской ручкой и повторил вопрос: «Короче, сколько, мистер Редмен?» «Пиши 3000. Или давай пиши уж 3,5. Юный Уэсли Кедзервуд, отец которого владел большим универсальным магазином и несколькими нефтяными скважинами в Техасе, подал дворнику чек и сказал: «Я тут написал 4000, и вы заткните свою глотку». «У меня крепко», — пообещал мистер Редмен и продолжал, медленно растягивая слова. «А теперь ступайте все по домам и скажите, что школа закрылась на несколько дней. Взорвался паровой котел центрального отопления —